Шел август 1412 года. Особая булла папы Иоанна XXIII объявила еретиком Гуса. Он велел разрушить Вифлеемскую часовню как рассадник ереси и запереть все пражские храмы, пока Гус не удалится из Праги. Проклятие Гуса было провозглашено во всех пражских храмах в первый воскресный день. При торжественном звоне колоколов было повеление проклинать Гуса. Перед алтарями священники гасили и ломали свечи и символически метали камни в направлении, где был дом Гуса. При этом читали папскую буллу. «Я, Иоанн, епископ римский, слуга служителей Божьих, налагаю тягчайшее из проклятий на Яна Гуса священника, отступившего от веры, заблудшего еретика, навеки изверженного из общины Христовой. А посему, да не посмеет никто под страхом отлучения от церкви подать ему хлеб, напоить его водою или принять его под кров свой, продавать ему что-либо или покупать у него. Также никто да не посмеет изготовить ему одежду или обувь или любое иное, что ему может потребоваться. Равному наказанию подвергнется тот, кто заговорит с ним или проводит его пешком или на коне или окажет еще какую-либо услугу. Сия булла лишает названного Яна Гуса, как отлученного от церкви, всех церковных таинств и милостей. Если же он умрет, запрещается хоронить его в освященной земле. А если же он умрет и будет похоронен в таких краях, где эта булла еще не обнародовалась, то тело его надлежит вырыть из могилы и бросить непогребенным. Если он через 20 дней не изменит своего образа действий, то каждое воскресенье и в праздничные дни, когда свечи будут зажжены, затем погашены и брошены на землю, во всех церквах должна произноситься анафема Гусу. Наконец, во всех городах и деревнях, где он будет находиться, должно быть прекращаемо богослужение и отправление церковных таинств, которые могут возобновиться лишь по прошествии 3 дней после его отъезда». Конец цитаты. Необходимо отметить, что это отлучение было уже 3-м по счету. Вслед за этим эдиктом появился другой, который всем верным сынам церкви вменял в обязанность задерживать Гуса везде, где бы они ни встретили его, и отдать его в руки архиепископу или самим судить его и сжечь, а также разрушить до основания Вифлеемскую часовню. Давался краткий срок в 20 дней на то, чтобы жертва могла одуматься, прежде чем проклятие вступит в силу и на всех жителей Праги будет наложен интердикт. Интердикт от латинского запрещения. В католической церкви это одна из форм наказания, то есть временное запрещение всех церковных действий и треб, налагаемое папой на население страны или города, оказавших поддержку еретику. Личный интердикт налагался на определенных лиц повсюду, где бы они ни находились, им запрещалось участвовать во всех церковных священнодействиях. Даже король не осмелился защищать Яна Гуса. У него остался один лишь покровитель – Господь Иисус Христос. Члены городского совета сговорились взять Гуса в самой часовне во время воскресной проповеди. В первое же воскресенье явились в церковь члены магистрата, преимущественно немцы с кольями и мечами, но народ вступился за Гуса. А сам проповедник спокойно закончил свою проповедь следующими словами. «Вот образец дерзости немецкой. Без королевской воли не посмели бы разрушить печь у соседа, а дерзнули покуситься на храм Божий. Тогда пришедшие решили разрушить Вифлеемскую часовню, но чешский народ, как один, встал на защиту часовни, и враги испугались солидарности народа. В это время католическое духовенство во всех храмах Праги прекратили все церковные требы, не венчали, не хоронили, не причащали, так как на Прагу был наложен интердикт с самим пребыванием в ней Яна Гуса. Итак, в 1412 году постановления синодов и папская булла, во-первых, провозгласили клятву над всеми приверженцами и друзьями Гуса. Во-вторых, провозгласили клятву на родственников и знакомых Гуса, равно как и над учениками его. В-третьих, провозгласили интердикт на город Прагу и на другие места Чешского королевства, где бы ни находился магистр Ян Гус. В-четвертых, без всякого выслушивания Гуса его назвали ересиархом, а город Прагу – еретическим. Люди правды всегда не нравятся окрашенным гробам. Вблизи человека Божьего, чья правда как солнце, религиозники чувствуют себя некомфортно. Их первая реакция – предать, убить, отлучить, оклеветать и избавиться от человека Божьего. Первосвященники предали Христа из зависти. Так было во дни апостолов, так было и во дни Яна Гуса. Враги Гуса действовали смело и воинственно. Ян Гус, призывавший всех к жизни, сообразно с евангельскими заповедями, стал предметом удаления народа от церковных служб. Тогда Ян Гус, стесненный своими врагами, последовал примеру Господа Иисуса Христа и обратился с жалобой на папу к праведному судье, самому Богу. В сентябре 1412 года он написал знаменитую апелляцию наивысшему судьи Господу Иисусу Христу. «Поскольку всемогущий Бог, единый по существу и троичный в лицах, есть первое и последнее прибежище всех обиженных в Господе, поскольку Он защитник правды вовеки, оправдывает несправедливо осужденных, близок ко всем призывающим Его, разрешает связанных, исполняет желания боящихся Его, хранит любящих Его и приводит к погибели всех неисправимых грешников, поскольку Иисус Христос – истинный Бог и истинный человек, и Сам претерпел все неправды и притеснения со стороны первосвященников, законников, фарисеев, священников, неправедных судей и лжесвидетелей, и, желая Своею жестокою и позорную смертью искупить избранных Своих от начала мира от вечной погибели, Он оставил Своим последователям онный славный пример поручать Свою скорбь всемогущему, всеведущему и праведному Богу. Так как Он взывал: «Услышь, Господи, правду мою» – Псалом 16. «Враги окружили душу мою». «Ты помощник и избавитель мой» – Псалом 69. «Господь открыл мне, и я знаю, Ты показал мне деяния их, а я, как кроткий агнец, ведомый на заклание, не знал, что они составляют замыслы против меня, говоря: положим ядовитое дерево в пищу его, и отравим, и оторгнем его от земли живых, чтобы имя его более не упоминалось». Но Господи Саваоф, судья праведный, испытующий сердце и утробы, дай увидеть мне мщение Твое над ними, ибо Тебе верил я дело мое. Книга пророка Иеремия, 11 глава. Умножились враги мои, и говорят против меня, и подстерегающие душу мою советуются между собою, говоря: Бог оставил его, преследуйте, и схватите его, ибо нет избавляющего. Псалом 70. «Услышь, Господи, правду мою, внемли моленью моему, Ты – терпение мое, избавь меня от врагов моих, не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Псалом 21. «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои». Псалом 21. «Отовсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины. За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью». Псалом 107. Опираясь на этот святейший и благословенный пример Спасителя и находясь тоже в стесненных обстоятельствах, я апеллирую самому Богу на отлучение меня от церкви епископами, законниками, фарисеями и судьями, сидящими на Моисеевом седалище. Я вручаю ему свою скорбь, следуя в этом по стопам Спасителя Иисуса Христа. Я апеллирую на Папу, к наивысшему и праведному судьи, который никого не боится, не склоняется на ласкательство, не подкупен подарками, никого не обманывает и не вводится в обман лжесвидетелями. Я свободен пред Богом от обвинения меня в упорстве, и отлучение меня от церкви совершенно ничего не значит. Я Иоанн Гус, магистр свободных учений, святого богословия, бакалавр Пражского университета, священник и проповедник Слова Божьего при Вифлеемской часовне, подаю эту апелляцию самому Иисусу Христу Господу и праведному судье, который знает душу человека, хранит и судит праведно, награждает и наказывает нелицеприятно. Конец цитаты. Обращение с жалобой ко Христу логически вытекало из его понимания сущности церкви, как сообщества праведных, главой которого является не Папа Римский, а Христос. К тому времени у Яна Гуса уже сложился взгляд на венец мученика, как на высшую цель христианской жизни. В октябре 1412 года он говорил: «Призван я к ответу перед Папой Римским за то, что проповедовал Евангелие. Если сие есть воля Божья, отчего же не быть мне готовым не только явиться в Рим, но даже и оковы принять и умереть с помощью Господа Иисуса Христа». Срок наложения интердикта приближался, и на Гусе лежала ответственность за решение. Навлечь ли на себя проклятие, а на своих верных друзей тяжесть грозивших им церковных наказаний, или смириться? Гус думал о себе не как о частном лице, а как о пастыре Церкви Христовой. Находясь под сильным впечатлением папского проклятия, Гус написал тайное письмо к сотрудникам и проповедникам Вифлеемской часовни. Цитата. «Возымев ревность в проповеди Евангелия, ныне я исполнен тоски, так что не знаю, что мне делать. И взвесил я в своем уме, с одной стороны, евангельское изречение Спасителя: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А с другой стороны изречение: когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Вот два повеления Христова. Я не знаю, что мне делать. Я взвесил и послание блаженного Августина к епископу, вопрошавшему блаженного Августина о случае, подобно моим обстоятельствам. Блаженный Августин говорит: кто бежит при таких обстоятельствах, что впоследствии его бегства не прекратится служение Богу, тогда он поступает согласно повелению Евангелия. Если же, напротив, своим бегством он отнимает и ту духовную пищу, какую живет стадо Христово, тогда он наемник, который видит волга грядущего и бежит, потому что не имеет заботы об овцах. Меня угнетает сомнение в том, не причинит ли мое отсутствие такого ущерба, что овцы останутся без необходимой духовной пищи Слова Божьего. С другой стороны, меня объемлет страх за то, что мое присутствие в Праге может подать повод отнять у народа вследствие интердикта духовную пищу в таинстве причастия. Помолитесь прилежно о том, чтобы всемогущий Бог просветил нас в том, что должен я делать, чтобы в этих напастях прибыть мне на путях правды. Заклинаю вас именем Бога, вознесите за меня свои молитвы Господу в духе и в истине, дабы Господь вложил в мои открытые уста живое слово для того, чтобы мне говорить то, что надлежит. Как и апостолу Павлу дано было это по всеобщей молитве братьев». Конец цитаты. Король Вацлав посоветовал Гусу уехать из Праги. До вступления в силу интердикта Гус удаляется из Праги в небольшое местечко под названием Козий Градок или Козий Городок. И в течение 2 лет он жил в замках покровительствующих ему дворян, продолжая свою литературную и проповедническую деятельность в Южной и Западной Чехии. Он не отказывался от борьбы, но он не мог допустить, чтобы стрелы, направленные в него, сразили множество других, самых близких ему людей, и этот довод оказался решающим.